штаны, широкий пояс, поддерживающий шпагу, сапоги и даже шляпа были черны, как ночь. Даже большое перо, спускавшееся со шляпы, было черного цвета, довершая тем самым этот траурный убор. Едва спрыгнув на берег, он остановился и пристально посмотрел на дома городка, все окна в которых были наглухо закрыты. Насмешливая улыбка показалась на его губах. — Какой страх! — пробормотал он. — Можно подумать, что я для них страшнее сатаны. Он повернулся к людям, оставшимся в шлюпке. — Мокко, Кармо, Ван Штиллер, за мной! Гигантского роста негр, настоящий Геркулес, вооруженный топором и парой пистолетов, спрыгнул на пристань вслед за ним, и тут же к нему присоединились еще двое. Оба были белые, лет 40 на вид, с грубоватыми лицами, которым густые бороды придавали еще более суровый вид. Один был приземистый и с черной, другой повыше ростом и с рыжеватой бородой. Оба вооружены мушкетами и короткими саблями, одежда их состояла из простой шерстяной рубахи и коротких штанов, открывавших снизу мускулистые икры, покрытые ссадинами и шрамами. — Вот и мы, капитан, — сказал негр. — За мной. — А шлюпка? Она вернется на борт. — Простите, капитан, — обратился к нему один из матросов. — Опасно всего лишь вчетвером входить в этот город. — Неужели ты боишься, Кармо? — удивился капитан. — Тысячи чертей! — вскричал Кармо. — Не за себя, а за вас! — Разве черный корсар когда-нибудь испытывал страх, Кармо? — Пусть только кто-нибудь заикнется об этом, и он тотчас же проглотит свой язык, капитан. — Ну тогда за мной и без разговоров. Он повернулся к шлюпке и крикнул сидящим в ней: «Возвращайтесь на брик! Скажите Моргану, чтобы готовился к отплытию, мы скоро вернемся!» И, видя, что гребцы колеблются, не спеша повиноваться, повторил тоном, не допускающим возражений: «Вы меня поняли? Так отплывайте!» Шлюпка отчалила и, борясь с волнами, поплыла к кораблю. — А теперь нанесем-ка мы визит управляющему герцога, — сказал человек в черном, надвигая поглубже шляпу и заворачиваясь в свой черный плащ. — Одно слово, капитан. — обратился к нему тот, кого называли Кармо. — Ну, говори, но побыстрее. — Мы же не знаем, где живет этот управляющий. — Что за важность? — Разыщем его? — Но я не вижу ни одной живой души. Похоже, у жителей при появлении молниеносного душа ушла в пятки. — Он виднеется, форт, — ответил черный корсар. — Если нам никто не скажет, где найти управляющего, спросим у гарнизона. Испанцы любезны. — Рога Вельзевула! Идти спрашивать у испанцев? Но нас всего четверо, капитан. А 12 пушек молниеносного разве не в счет? Но прежде мы разведаем эти улочки. — Здесь можно нарваться на засаду, капитан, — сказал Ван Штиллер. — Ого, я вижу, и гамбуржцы бывают пугливы. — Я так не думаю, капитан. Тогда проверьте мушкеты и за мной. И решительным жестом, обнажив свою шпагу,